Глава 29. Факелов кошмары. Человек в лиловом. Но это не самое худшее. Никогда еще я не был так рад, что вижу поле смерти. Мы вышли на поляну, устланную разбросанными костями. Большинство этих костей принадлежало лесным животным. Некоторые напоминали человеческие. Вероятно, мы наткнулись на свалку мермеков, которые, судя по всему, вывозили свой мусор не слишком регулярно. Деревья, окружавшие поляну, стояли так тесно, кроны их переплелись так плотно, что пройти между ними было практически невозможно. Зеленый купол у нас над головой пропускал лишь солнечный свет и почти ничего больше. Пролетавший над лесом никогда бы не догадался, что под этим пологом существует открытое пространство. В дальнем конце поляны стоял ряд фигур, похожих на футбольные манекены, шесть белых коконов на высоких деревянных кольях и пара громадных дубов слева и справа. Каждое дерево достигало в высоту, по крайней мере, 80 футов, и массивные их стволы как будто срослись. Впечатление было такое, словно я смотрю на живые двери. Это ворота. В рощу Додоны. Кривые клинки Мэг убрались, снова превратившись в золотые колечки на средних пальцах. «Разве мы не в роще?» «Нет». Я смотрел через поляну на белые коконы, напоминающие мороженое на палочке. Расстояние скрадывало детали, но что-то в них казалось знакомым. Знакомым в связи с чем-то нехорошим. Во мне боролись два желания — подойти поближе и держаться подальше. «Думаю, это что-то вроде передней. Сама роща там, за теми деревьями». Мэг настороженно посмотрела через поле. «Не слышу никаких голосов». Она была права. Лес притих, деревья словно затаили дыхание. «Роща знает, что мы здесь», — предположил я. «Ждет, что мы будем делать». «Тогда надо что-то делать». Радости в ее голосе не слышалось, но она шагнула вперед, и кости захрустели под ногами. «Лук». Пустой колчан и хриплый голос. Не самый лучший арсенал для самозащиты, но я все же последовал за ней, стараясь не споткнуться о грудную клетку и не зацепиться за оленьи рога. Примерно на середине пути через поляну Мэг резко выдохнула и пристально посмотрела на столбы по обе стороны ворот. Поначалу я не понял, что именно вижу. Каждая стойка была примерно той же высоты, что и распятие, которое римляне устанавливали вдоль дорог для демонстрации незавидной участи преступников. На мой взгляд, современные билборды намного симпатичнее. Верхняя половина каждого столба была обмотана комковатой белой тканью, из которой наверху высовывалось что-то похожее на человеческую голову. Трех подростков слева я не знал, хотя и предположил, что это Сесил, Элис и Миранда. Изнуренный мужчина справа, с посеревшей кожей и седыми волосами, был, конечно, богом гейзера Поли. Рядом с ним висели мои дети — Остин и Кайла. Я задрожал так сильно, что даже кости под ногами застучали. Задрожал, потому что узнал идущий от обмотки запах — серы, нефти, толченого лайма и жидкого греческого огня, самый опасный из всех когда-либо созданных субстанций. Гнев и отвращение столкнулись в горле, сражаясь за право вызвать у меня рвоту. «Чудовище! Их нужно немедленно освободить!» «А что с ними-то такое?» — спросила, заикаясь Мэг. Облечь ответ в слова я не решился. В прошлом мне уже доводилось видеть этот способ казни, и наблюдать его снова желания не было. Я подбежал к столбу, на котором висел Остин, и попытался расшатать его. Но столб был вкопан слишком глубоко. Попытался сорвать обмотку и только испачкался в сернистой смоле. Вещество было более липучим и твердым, чем муравьиный клей. «Мэг, мечи!» Я вовсе не был уверен, что от них будет какой-то толк, но ничего другого на ум не приходило. И тут сверху послышался знакомый рык. Ветки зашуршали, и из густой кроны к ногам Мэг, совершив кувырок, свалился Карпос Персик. Выглядел он так, словно по пути сюда преодолел некоторые препятствия. Из царапин на руках капал персиковый сок, на ногах пятнами темнели синяки. «Слава богам!» Не могу сказать, что это моя обычная реакция на появление зернового духа, но сейчас его зубы и когти могли оказаться как нельзя кстати. Мэг, поскорей! Скажи своему другу... Аполлон... С тяжелым вздохом сказала она и указала на туннель, через который мы только что прошли. Два появившихся из муравейника мужчины были едва ли не самыми крупными представителями своего рода. Каждый по 7 футов ростом и примерно по 300 фунтов мышц, упакованных в доспехи из конской кожи. Светлые волосы сияли, как серебристые зубные нити. В бородах поблескивали кольца с драгоценными камнями. Каждый нес щит и копье, хотя оружие им, в общем-то, и не требовалось. Выглядели они так, словно могли, не напрягаясь, голыми руками раздавить пушечное ядро. Узнать их помогли татуировки и круги на щитах. Забыть таких воинов не получится. «Германцы!» Я машинально шагнул вперед, прикрывая собой Мэг. Элитные императорские телохранители были в Древнем Риме хладнокровными убийцами. В том, что они подобрели за прошедшие века, я сильно сомневался. Оба без особой приветливости смотрели на нас. Вытатуированные змеи обвивали их шеи, точь-в-точь, как у тех бандитов, что напали на меня в Нью-Йорке. Германцы расступились, и из туннеля выбрался их господин. За те 1900 с чем-то лет, что мы не виделись, Нерон практически не изменился. На вид ему было не больше 30, но эти 30 оставили тяжелый след. Изнуренное лицо и рыхлый живот свидетельствовали о неумеренности во всем. Рот застыл в привычной усмешке, курчавые волосы переходили в округлую бороду, подбородок выдавал такую слабость, что у меня даже промелькнуло желание провести кампанию по сбору денег на новую челюсть. Свое уродство он пытался компенсировать дорогим итальянским костюмом из пурпурной шерсти и серой рубашкой, в распахнутом вороте которой виднелись золотые цепи. Ручной работы кожаные туфли явно не предназначались для прогулок по муравейникам. С другой стороны, Нерон всегда отличался любовью к дорогим непрактичным вещам. И это было, наверное, единственным, что восхищало меня в нем. «Император Нерон! Зверь!» Он поджал губу. «Просто Нерон. Рад видеть тебя, мой достопочтенный предок. Извини, что не баловал подношениями последние пару тысячелетий, но вообще-то я обходился без тебя. И у меня неплохо получалось». Я сжал кулаки. «Как бы мне хотелось поразить этого пузатого императора ударом молнии. Жаль, только молнии у меня не осталось. И стрел не осталось. И голос ушел». Нерону и его 7-футовым громилам-германцам я мог противопоставить бразильскую бандану, пакетик амброзии и ветряные колокольчики. «Тебе нужен я! Освободи этих полукровок и пусть уйдут вместе с Мэг! Тебе они ничего не сделали!» «С удовольствием их отпущу, как только мы достигнем согласия», — ухмыльнулся Нерон. «Что же касается Мэг», — он улыбнулся ей, — «ты как, дорогуша?» Девочка не ответила. Лицо ее окаменело и посерело, как у бога гейзера. Персик у ее ног заворчал и зашуршал крылышками. Один из телохранителей наклонился и сказал что-то на ухо императору. Нерон кивнул. «Скоро». Он снова повернулся ко мне. «Да что же это я? Где мои манеры? Позвольте представить, моя правая рука Винций и моя левая рука Гарий». Телохранители указали друг на друга. «А, извините», — поправил себя Нерон. «Моя правая рука Гарий и моя левая рука Винций. И то, и другое — романизированные версии их батавских имен, произнести которые я не в состоянии. Обычно я называю их просто Винций Гэри. Поздоровайтесь, парни!» Винций Гэри угрюмо молчали. «У них татуированные змеи», — заметил я, «как у тех уличных хулиганов, которых ты натравил на меня». Нерон пожал плечами. «У меня много слуг. Кейт и Майки из тех, что где-то внизу зарплатного списка. Им было поручено оказать тебе теплый прием в моем городе, потрясти немножко, не более того». «В твоем городе?» «Да, такое вполне в духе Нерона. Предъявить права на городские участки, явно принадлежащие мне. И эти двое джентльменов. Они действительно древние германцы, из тех времен?» Нерон фыркнул, получилось что-то вроде храпа. Я уже успел позабыть, сколь отвратителен его смех. «Брось, Аполлон!» — сказал он. «Тебе ведь прекрасно известно, что даже до того, как Гея взяла под контроль врата смерти, души то и дело сбегали из Эреба. А уж богу-императору вроде меня и вовсе расплюнуть призвать своих верных последователей». «Бог-император?» — проворчал я. «Ты, наверное, хотел сказать «безумный экс-император». Нерон вскинул брови. «Благодаря чему, Аполлон, ты был богом? В те времена, когда ты был им, разве не благодаря силе имени, влиянию на тех, кто верил в тебя? В этом смысле я ничем не отличаюсь от других». Он бросил взгляд влево. «Винс, будь добр, упади на копье». Ни секунды не колеблясь, Винс поставил древко тупым концом на землю и направил наконечник под грудную клетку. «Остановись!» — сказал Нерон. «Я передумал». Отмена распоряжения нисколько Винса не обрадовала. Скорее наоборот, в его глазах мелькнуло легкое разочарование. Нерон с усмешкой повернулся ко мне. «Видишь, я могу распоряжаться жизнью и смертью своих сторонников, как и любой бог». Мне стало не по себе, как будто проглотил гелевую капсулу с личинкой. «Германцы всегда были безумцами вроде тебя». Нерон приложил ладонь к груди. «Я оскорблен. Мои друзья-варвары, верные подданные династии Юлиев. И, конечно, мы все твои потомки». Мог бы и не напоминать. Я так гордился сыном Октавианом, ставшим позднее Октавианом Августом. А вот его потомки все явственнее демонстрировали заносчивость и непостоянство. Я возлагал вину на их смертную ДНК, поскольку унаследовать указанные ранее качества от меня они, разумеется, не могли. Нерон был последним из Юлиев. Когда он умер, я не пролил ни слезинки. И вот явился, гротескный и уродливый, как всегда. Мэг встала у меня за плечом. «Что тебе нужно, Нерон?» Учитывая, что перед ней был человек, убивший ее отца, девочка держалась на удивление спокойно. За эту выдержку и силу я был ей благодарен. На моей стороне могли оказаться умелый мастер двуручного боя и ненасытный персиковый малыш. Тем не менее, наши шансы против двух германцев не внушали оптимизма. Глаза Нерона блеснули. «Перейдем к делу. Я всегда восхищался тобой, Мэг. А вообще-то все просто. Вы с Аполлоном откроете для меня ворота Додоны. После чего эти шестеро...» Он кивнул в сторону привязанных к столбам пленников. «Будут освобождены». Я покачал головой. «Ты уничтожишь рощу, потом убьешь нас». Император снова издал свой отвратительный храп. «Только если ты вынудишь меня сделать это. Я вполне разумный бог-император и предпочел бы сам контролировать рощу Додоны, если бы такое было возможно. Но я определенно не могу позволить тебе пользоваться ею. Ты не использовал свой шанс, когда был заступником оракулов. Ты бездарно его упустил. Теперь ответственность переходит ко мне. Ко мне и моим партнерам». «Двум другим императорам», — сказал я. «Кто они?» Нерон пожал плечами. «Добрые римляне. Люди, наделенные силой воли и готовые делать то, что требуется. От триумвиратов никогда не было толку. Они всегда приводили к гражданской войне». Он улыбнулся, словно эта идея ничуть его не испугала. «Мы трое пришли к некоему соглашению и поделили новую империю, под которой имеется в виду Северная Америка. Заполучив оракулов, мы начнем делать то, что всегда хорошо получалось у римлян — завоевывать мир». Секунду-другую я просто смотрел на него. «Ты впрямь не извлек уроков из своего предыдущего правления». «Как не извлек? Извлек!» «В моем распоряжении были столетия, и я посвятил их размышлениям, планированию и подготовке. Ты хотя бы представляешь, какая это досада — быть богом-императором, который не способен ни умереть, ни жить полной жизнью? В средние века был период около 300 лет, когда мое имя почти забыли. Я стал едва ли не миражом. Спасибо Ренессансу, когда люди наконец вспомнили наше классическое величие. А потом пришел интернет. Боги, как я люблю интернет! Чтобы я полностью исчез, такое невозможно. Я бессмертен, я в Википедии!» Я поежился. Сомнений в безумии Нерона больше не оставалось. Википедия всегда собирала обо мне всякую ерунду. Он покачал рукой. «Да-да, думаешь, что я рехнулся. Я мог бы объяснить свои планы и доказать обратное, но сегодня у меня плотный график. Мне нужно, чтобы вы с Мэг открыли ворота. Моим усилиям они сопротивляются, но вы, объединившись, справиться сможете. Ты, Аполлон, хорошо знаешь оракулов, а Мэг умеет обращаться с деревьями. Вот этим и займитесь. Пожалуйста и спасибо». «Мы скорее умрем», — сказал я. «Правда, Мэг?» Она не ответила. Я скосил глаз. На ее щеке сверкала серебристая жилка. Сначала я подумал, что это расплавились стразы. Потом понял. Она же плачет. «Мэг?» Нерон сложил руки, как будто собирался молиться. «Ну вот еще. Похоже, у нас тут легкое недопонимание. Видишь ли, Аполлон, это Мэг привела тебя сюда. А попросил ее об этом я. Отличная работа, моя милая». Она вытерла лицо. Я не хотела. Мое сердце сжалось до размеров камешка. Нет, не верю. Я потянулся к ней. Персик зарычал и встал между нами. Теперь до меня дошло. Карпа здесь не для того, чтобы защищать нас от Нерона. Он защищает Мэг от меня. Послушай, этот человек убил твоего отца. Он убийца. Моего отца убил зверь. Это Нерон. Он мой опекун. Я еще не успел в полной мере осмыслить услышанное, как Нерон раскинул руки. Все так, моя дорогая. И ты прекрасно справилась со своей работой. Иди к папе.